А вот и довольно возможный, учитывая Катару, не стал отвечать на вопрос я, хотя она, конечно, попала прямо в точку, в болевую, бля, они были тут, и я ни за что не поверю, что две водницы, обе слегка припизнутые, не найдут общий язык. А мы уже знаем, что Катара довольно сильный маг, поэтому освоить новый прием, пусть и входящий в число особенных, для нее не представляет сильно большой проблемы, насколько ее выбила потеря кисти. Кто из нас мог бы так же быстро войти в строй после такого, а вернуть прежний уровень, и теперь у нее появилась ультимативная фишка, делать с которой мы абсолютно не знаем что. И пока есть такой шанс, грубо говоря, абсолютно безопасные условия, надо просто проверить, как это работает. Мы попались только из-за неожиданности. Тоже слегка повысив голос, ответил Азула, теперь мы знаем, что Катара, возможно, владеет такой же фишкой. И это значит, что должен быть кто-то второй во время сражения с водицей, который будет стоять поодаль от нее. Ага, насколько поодаль, может, это работает в радиусе 10 метров, вон Тоф может видеть, если потребуется, на метров 500. Почему точно на таком же расстоянии нельзя захватить кого-то этой магией, хотя бы в открытом пространстве, произнес я. Если бы она так могла, то, боюсь, она не сидела бы в деревне, иногда срывая свою злость на местных жителей, а пошла бы и выкосила полстолицы, ответила Азула, скорее всего, уже на нескольких метрах ее контроль падает, не зря же мы такой близкой кучкой шли, поэтому стоит кому-то отойти хотя бы на среднюю дистанцию, и она ничего не сможет сделать, все это лишь теории, устало выдохнул я, что мешает нам немного проверить их на практике, с максимальной осторожностью, Тов будет среди деревьев на огромном расстоянии, в любой момент ее упакует в камень. Ладно, раздраженно ответила Азула, мы сделаем это, но если хоть что-то пойдет не по твоему плану. Да-да, закатил глаза я, если я умру, ты меня убьешь. Я понимаю, что я звучу слегка глупо с предложением. Пойдемте палочкой потыкаем в льва и посмотрим, сможем ли убежать, но нам надо это сделать. Все остальные согласны, она действительно высокомерна, пожал плечами Зука, поэтому не думаю, что тут могут возникнуть какие-то проблемы. Я буду далеко и мгновенно превращу ее в фарш, если она попробует что-то сделать, с яростной улыбкой произнесла Тов. Ну, тогда ломай дверь, и нам надо спешить. Следом Тов так и сделала и, убедившись, что жители дойдут до деревни, мы тут же отправились в путь. Я и Тов своими методами смотрели на максимально доступное расстояние вокруг нас, и спустя минут 5 бега мы настигли ее. Старуха спокойно шла по тропинке в сторону дома. Она нас не заметила, известила нас Тов, ее сердцебиение никак не изменилось. «Ты сможешь на таком расстоянии что-то сделать?» – спросил я. «На всякий случай чуть приближусь», – пожевав губы ответила девочка, – «и смогу закатать ее в блин за секунду. Тогда занимай удобную тебе позицию», – кивнул я. «Азула, Зука, вам надо немного разойтись в стороны и встать так, чтобы видеть ее. Азула, ты должна быть готовой убить ее молнией». На этом и разошлись. Я же простым шагом пошел в сторону старухи. Захотелось одеть свою маску, чтобы быть более пугающим, но она еще давно отправилась сразу в штаб. Слишком палевный атрибут. Если рапиру узнать еще трудно, то эту маску вообще элементарно. В итоге спустя десяток секунд я уже был на той же тропинке, что и старуха, только сзади нее. Честно говоря, я ожидал, что она заметит меня. «Нашел тебя!» – выкрикнул я, внутренне слегка умирая от своего же идиотизма. «Что?» – обычным таким старушьим голосом произнесла она, повернувшись, впрочем, заметив меня, тут же вытянула руки вперед, впрочем, и я не оплошал, выкидывая руку вперед и выставляя болтострел прямо в нее, тут же почувствовал, как мое тело больше мне не подчиняется. «Сбежал-таки!» – произнесла она. «У меня под рукой устройство, которое стреляет маленькими стрелами», произнес я бы на твоем месте сдавался. Да, улыбнулась она, тогда давай стреляй. Не можешь? Что? Сделал я удивленное лицо, я думал, ты чем-то нас накормила. Это магия крови. Презентовала она, обычному человеку не получится ее преодолеть. Возможно, она и права, вот только в этот момент, даже без использования вату, я смог сбросить действие ее магии. Стоило лишь вспомнить мое пребывание в казематах Басингсе и внутреннюю энергию. Ее надо было просто напрячь, чтобы пересилить ее магию. То есть чисто физически преодолеть это не получится, а вот энергетически пересилить, легко. Ой, улыбнулся я, смотря на ее удивленное лицо, что-то не сработало, да, старуха, надо отдать ей честь, видимо, планировала перейти в нормальный бой, но ей это не дали сделать. Мой легкий двойной топ ногой, и старуха тут же оказывается в каменном гробу, разве что только лицо выглядывало, очень недоуменное лицо. Знаешь, произнес я, учитывая, что ты маг воды, я могу понять твою злость на нацию огня. У нас с северным племенем воды было много разных войн, чтобы иметь взаимные трения. Но что тебе сделали обычные люди, а? Я с южного племени, произнесла она с непередаваемой экспрессией. Они уничтожили все мое племя. А теперь ты говоришь, что они мне сделали. Они сделают с твоей нацией то же самое, маг земли. Почему ты на их стороне? Не так давно война завершилась, произнес я, подойдя совсем близко к ней, встав прямо напротив. Надо было испытать, сможет ли она так использовать магию. Нация огня захватила Басингси. Кстати, незадолго до этого северное племя воды также пало. Что? Выдохнула она. И я все еще не понял, что тебе сделали обычные жители. Какая разница, мирные, немирные? Заорала она, все виноваты. Они все виноваты. Они могли. Ясно, ухмыльнулся я, убрав воздух вокруг ее рта и носа как раз на ее вдохе между речью, отчего она закашлялась и сейчас задыхалась, фанатичка, ну, или просто идиотка. Впрочем, послушать ее историю мало того, что хотелось, так еще и было необходимо, а заодно узнать все про аватара, что он говорил, обучила ли она своей магии Катару, и так далее и тому подобное. В общем, надо устроить ей допрос. Конечно, пыток ее старое тело может и не выдержать, но морально на нее давить, думаю, получится, и очень легко. А на бусте закончился фанфик, грустно, но случилось, что случилось. Слова мои по этому поводу можно почитать там, пост для всех доступен, будет, вечером, 3.12, глава 3, путь до штаба, часть 3, история ведьмы местно разлива впечатляла. Последняя защитница южного племени воды, которую взяли в плен и держали в постоянном изнеможении, учли в принципе все, что было известно на данный момент про магов воды. Кто тут мог помыслить, что человек сам по себе вода процентов на 80? Да и вода в принципе есть везде вокруг. Ну, что сказать, грустная история, что есть, то есть. Возможно, будь у нас другое положение, куда лучше использовать ее историю, как показатель и мотиватор северному племени, что они не зря сдались и теперь спокойно ассимилируются с нами. Не без огрехов, но и мы так-то не зверствуем. Аккуратно, методом большого пряника и небольшого хлыста. Нам надо вырастить смену из магов воды, полностью лояльных к нам, а не наоборот. Дальше идут хорошие новости. У аватара не получилось использовать эту магию, по крайней мере за сутки обучения, которое проводила эта старуха. А вот Катара очень быстро подхватила и спокойно научилась использовать и воду из окружающего пространства, и магию крови. А дальше я просто отсек голову бабке. Что с нее взять можно? Она явно поехавшая, потому что уводить мирное население и убивать? Нет, конечно, есть уверенность, что в ее племени ее поддержали, но это слабый повод. Она жила очень долго среди этих людей, общалась и покупала товары. Другой вопрос, кому она сдавала драгоценности с людей, которые она снимала? Хотя, с другой стороны, видимо, она не дура, какие-то приметные вещи даже и не забирала. А вот серебряное кольцо, ну, кто спустя пару месяцев вспомнит, что у исчезнувшей когда-то девушки было такое невзрачное украшение. В любом случае, с этим городом мы дела завершили и отправились дальше. Да, пешком, потому что никаких животных на продажу не оказалось. Событий еще ближайшие пару суток не было от слова совсем. К счастью, наверное, потому что после такого чувствительного тычка по носу, где нас спас только факт того, что старуха понятия не имела о том, кто мы. Иначе, боюсь, мы бы даже не поняли, что произошло, а уже бы умерли. Поэтому дальнейший наш путь проходил под эгидой «В стане врага». До этого, надо признать, мы считали окружение в принципе дружественным и соответственно рассматривали путь до базы, как легкую прогулку. Но вот ведь незадача, оказалось, что мы идиоты. Кто бы мог подумать, а? Но, тем не менее, совсем шифроваться и идти чисто по лесам мы не решились. Поэтому наша дорога все еще проходила через некоторые поселения, где мы останавливались на ночь. Но спустя время мы наконец-то достигли нашей цели. Стандартный такой полевой лагерь, где стоят разные палатки, накиданы ящики, и везде идет какая-то работа и кипиш. Снаружи находится караул, а нас уже на подступах поймал авангард. Ну, как поймал, скорее вышли на нас, узнали, принялись вести Кайра. А там нас уже ждал тот самый генерал Эйра, вовсе не добрый дедушка, который любит чай, а самый настоящий лидер, который на данный момент сидел с мастером Пиандао, который тоже выглядел далеко не в своем амплуа пьяницы и повесы. Также я без удивления обнаружил генерала Ли и еще пару человек, которых я не знал. Все они сидели за одним столом, на котором была навалена кипа бумаг. Явно все эти три дня они только и делали, что обсуждали, что делать. Вообще, я бы сказал, затея бесполезная. Они пытаются играть в шахматы во время партии в покер. Никто не знает, что кто планирует, и даже знает ли о том, что другая сторона что-то планирует. В общем, по моему мнению, сильно ломать голову над планом – такая себе затея. «А вот и вы», – произнес Эйра, – «как прошла прогулка». «Неплохо», – произнес я, садясь за стол, «мы встретили в одной из глубинок недобитую ведьму с Южного полюса. Она смогла стать магом крови и научила этому Катару. Жуткая магия, которая позволяет брать тело человека под свой контроль. Да, только Аки может сбрасывать контроль, но учить не желает», — дополнил Азула. «Я уже говорил, это могу только я, как маг воздуха», — закатил я глаза, слегка соврав, «рассказывать правоту я все еще не готов, честное слово, я бы рад вас научить этому». «Да-да», — ответила принцесса. «Агни, вот верит же мне, но просто бурчит ради того, чтобы излить немного сарказма на меня. Насколько глобальная проблема?» — подал голос генерал Ли. «Это делает из нее довольно опасного противника, но не более», — пожал я плечами, «проблема все еще аватар. Впрочем, давайте вернемся к текущей повестке. Что будем делать во время затмения?» А дальше на меня начали вываливать стратегии и тактики. Легко уместить все это в одну строку, но в реальности это заняло долгих 5 часов, где мне, моим спутникам и самим себе пересказывали все, что успели светлые головы надумать, выкладывая плюсы и минусы. Ситуация получается довольно щекотливой. Чисто в теории у аватара шансов все равно нет, чтобы одержать победу. Да, это будет неприятный укол, но именно что укол. До лорда огня, учитывая все катакомбы, они не доберутся, какой-то ущерб тоже вряд ли нанесут. Хотя, конечно, выкидывать из общей картины случайности тот факт, что мы не все видим, нельзя. Но в любом случае нашим вмешательством мы можем все перевернуть в довольно негативную сторону. Противостояние на два фронта столица может и не выдержать, и вот тогда могут начаться неприятные последствия, с одной стороны. С другой, есть очень неплохой шанс выбить Азея из игры еще даже до того, как аватар будет близок к замку, и тогда уже самого аватара можно будет поймать в ловушку. И вот по факту есть две стороны, либо не вмешиваться, а то и вообще следить, чтобы аватар не начудил, и наоборот, попытаться добраться до Азея быстрее лысика и там уже устроить сюрприз. Все остальные вариации плана – это смещение идеи чуть дальше от одной стороны и ближе к другой. Как поступить в этой ситуации, по итогу ни у кого не было ответа. Потому что все планы несли в себе долю риска, где-то меньшую, а где-то высокую. Но и награда хорошая. При этом есть своеобразный кнут в виде того, что если в итоге их потасовка закончится абсолютной ничьей, то может выйти лично для нас совершенно неприемлемая ситуация. Аватар уйдет зализывать раны, а Азей может захотеть прижать нас к ногтю. Все эти мысли были на руках мыслителей революционного разлива еще 2 суток назад, в первые часы, когда к ним попала информация. Но окончательно что-то сформировать у них не получилось за это время. Каждый из вариантов имеет как кучу своих плюсов, так и кучу своих минусов. В общем, после того, как мы присоединились, мозги вскипели у всех буквально спустя 2 часа, и решение принять окончательное решение, фьюитьха, завтра, было принято еще раз. И после официального перерыва все начали разбредаться кто куда, и я в том числе. Честно говоря, идея научиться хотя бы огоньку на пальце засела у меня в голове прочно, и я решил хотя бы слегка потренироваться в этом. Отошел чуть поодаль и сел около костра медитировать. А если точнее, пытаться заставить огонь пошевелиться. Правда, пытался я довольно рефлекторно, в голове все еще прокручивая разные планы. Задрало меня это еще за 10 минут, и попытки покорить пламя, и мысли, которые, казалось, шли по кругу выводов, которые сделал еще несколько часов назад. Такой вот замкнутый цикл, из которого выйти и попытаться проработать что-то, не получалось. На улице уже давно стемнело, Поэтому я пришел к одной простой мысли. Утро вечера мудренее. Посмотрю завтра на расклады незамоленным взором, и, может быть, что-то и получится. Впрочем, перед тем, как идти спать, мне бы хотелось увидеть одного конкретного человека. И моя магия подсказывала, что моя дама сердца или, возможно, порог того же органа, я еще не понял, сидела в 10 метрах от лагеря и смотрела на звезды. Собственно, туда и пошел, потому что кому-то явно надо слегка разгрузиться морально. Чего пришел? Бросила мне Азула, даже не отворачиваясь от неба. Вопрос я оставил без ответа, прекрасно понимая, что эта стандартная для принцессы колючесть показала себя, и на деле она рада тому, что я оказался рядом с ней. Поэтому я просто молча сел рядом и уставился туда же, куда и она, на яркое звездное небо. Облаков почти не было, поэтому каждую из звездочек было очень легко разглядеть. Зрелище и правда завораживающее настолько, что наше молчание продлилось еще добрые 5 минут. А потом Азула все-таки заговорила. «Я иду против своего отца», — выдала очевидная принцесса. Впрочем, боль в голосе не услышал бы только идиот, единственного человека, кроме тебя, который поддерживал меня на протяжении всей моей жизни. И я хочу отплатить ему такой грязной монетой. Я не видел выражения лица Азулы, но ощутил, как она криво улыбалась. Так и есть, это все, что я мог ответить на ее слова. «Мы точно правильно делаем, скажи мне», — спросила принцесса, не добавляя в слова никаких привычных для всего окружения Азулы эмоций. «Я уверен, ты и сама знаешь причины не хуже меня». «Знаю», — выдохнула девушка, «но от этого не легче». «Почему нет какого-то другого выхода?» «Потому что его нет всегда», — ответил я. «Простой выход, чаще всего самый неправильный. А если делать правильно, то всегда это будет сложно. Наказывать ребенка трудно, особенно когда он всем своим видом показывает раскаяние. Легче поверить ему и объяснить для себя. Это первый и последний раз. Но вот только дитя не выучит урок и в следующий раз сделает так же. А вот сложный путь – это наказать ребенка, чтобы он сделал выводы, почувствовал цену своему проступку. Ну и дерьмовые у тебя сравнения, Аки, хмыкнула Азула, тем не менее выходя немного из своего меланхоличного транса и подсаживаясь, ближе прижимается ко мне. Я, по-моему, не первый раз это говорю. Творца обидеть может любой, хмыкнул я. Ага, ответила принцесса, обидишь тебя, как же, скорее ты сам можешь обидеть кого угодно. Есть такое, хмыкнул я в ответ, и мы снова уставились на звезды, на которые и залипли на ближайшие минут 5 минимум. Зрелище было и правда захватывающее. Волей-неволей приходит понимание, насколько мы все-таки маленькие и крохотные со своими маленькими проблемами. Почему-то настроение, как перед началом взятия Басингси, поделилась Азула, хотя операция там явно была опаснее. «Суть не в опасности», — ответил я, чутко криво улыбнувшись, «суть в ноше, которая падает на наши плечи. Если мы сделаем что-то неправильно, можем на голову себе и всему человечеству приобрести проблем. Например, возобновление войны, пожал я плечами, если Азе убьет Анг, и мы не сможем это как-то вовремя подать и перехватить бразды правления, то уже через несколько месяцев начнется борьба за влияние между нашими аристократами. Это явно не будет способствовать контролю свежих территорий, а там партизанщина, восстание и так далее, и тому подобное. Нельзя забывать, что победили мы лишь на бумаге, впереди еще много дел с теми, кто не согласен оставить все, как есть. Если повезет, аватар сам таких соберет и под наш замок притащит, парировала Азула, махнув рукой куда-то в сторону. Большая часть все равно погибнет, не при штурме, так при отступлении. Поэтому организовать что-то масштабное вряд ли получится. Ну, тут тебе виднее, пожал я плечами, мне кажется, что игра едва ли стоит свеч, даже с учетом, что нас в случае неучастия могут ждать не самые приятные чистки и выковыривания из нор, которых у нас еще и нет. Я бы так и сделал. Я бы тоже, ответила принцесса, тяжело выдохнув. Ладно, решил я, хлопая себя по коленям и вставая с земли, оставим это на завтра. В очередной раз те же мысли по кругу пускаем. Пойдем лучше спать. И Азула согласилась. Несмотря на то, что спать мы легли далеко не сразу, но это уже другая история, хе-хе. Ребята, напоминаю, на Бусти я уже закончил этот фанфик и начал новый около 8 глав, есть, 3.13, глава 4, затмение, часть 1, и все-таки выбор был сложнейшим, фактически у нас 3 стороны, мы не знаем, знают ли обе эти стороны о третьей, также обе для нас, фактически враги. В случае лорда огня, враг больше в аристократическом смысле, когда в лицо друг другу улыбаться можно, а на деле за спиной держать кинжал. Аватар больше в самом простом, кровном. Звереныша надо прибить. Если все три стороны будут сражаться одновременно, произойдет что? Правильно, первого победа кого-то. При этом допустить победу аватара нельзя любой ценой. Объединиться хотя бы тактически, идея здравая, но мы тем самым подставляем себя. Лорд огня нанесет удар по нам, если мы повернемся спиной. Что же, с аватаром вообще никак нельзя. Этот вариант, пожалуй, опустим совсем. В общем и целом ситуация довольно грустная, должен отметить. Если учитывать, что наша цель – минимизация потерь, конечно. В противном случае мы бы просто подождали, кто кого, и потом добили бы оставшегося. Но, вот самое обидное, что иных вариантов не остается. Мы смотрели и так, и сяк, это просто нереально. Ничего другого без диких рисков сделать не получится. Поэтому, несмотря на то, как жалко людей, мы будем действовать именно так. Намного грустнее будет, если все пойдет совсем по другому раскладу. Тогда уже все попляшем. В общем, решение было принято за 4 дня до затмения. Уже неделю, как все бедолаги тренируют ближний бой. А теперь остается обсудить тактику и решить, где конкретно будем выжидать и до какого момента. Потому что, ну, для начала нам надо бы понять, откуда атаковать вообще будут, и где бы нам занять такую позицию, чтобы под удар не попасть, но при этом быть недалеко. Ох, господи, боженька, почему все так сложно? Я почти самый сильный в этом болоте, можно я просто раз на раз позову махаться сначала одного, потом второго? Я бы так устал меньше, чем мы уже столько времени переливаем из пустого в порожнее. Просто никто не может действительно взять инициативу и предложить кинуть почти всю столицу. Но когда все остальные, даже безумные варианты, были осмотрены с разных сторон и посчитаны и так, и эдак, и с хитринкой, и с большой хитринкой, но ничего, все выходило в лучшем случае с такими же потерями, как если бы мы вообще не вмешались. Только там надо не то что постараться, а всем, кто отличается от обычных огнеплюек, выложиться на полную, и даже больше. И тут встает вопрос, что потом аватара или лорда огня побеждать надо, а кто из нас с этим справится после такого истощения? Нет, если чисто в теории, да всем скопом, то может быть. Но вот слишком много может быть в этом плане, когда план остаться в стороне стоит почти столько же, только мы все останемся все так же сильные и бодры. Но, опять же, этот вариант у многих в сердце откликается страшным словом предательство. Нет, ничего сильно страшного в том, что один брат решил забрать власть себе, причем в данном случае, учитывая, что Эйра старший, его авторитет наоборот вырастет от этого. Никто не будет косо смотреть, это не будет считаться предательством, обычные такие семейные разборки. Но вот стоять и смотреть в стороне во время штурма столицы от аватара, вот тут уже запах действительно гадкий такой, но другого пути нет. На самом деле долго думать над этим никто не стал, довольно очевидно, что аватар нападет по воде. Путь мало того, что единственный, учитывая, что вряд ли Анкармию собирает недалеко от столицы, на суше это невозможно, как минимум потому, что добраться большей части будет трудно, так еще и самый лучший для атаки. Учитывая прямой путь от воды до столицы и то, что бои скорее всего будут на этом участке пути, то спрятаться на самом деле не так уж и сложно. Просто затеряемся в столице, а когда они дойдут до замка, а они дойдут, вся охрана завязана на бойнице с магами огня и редкими катапультами с алебардами, то уже вмешаемся мы. Даже скорее, когда они зайдут в замок, нам будет легче сражаться в закрытом помещении. И чтобы сразу там за кулисами простых солдат и решить другой вопрос. Вопрос правителя нации огня. Когда мы подвели итог, и в принципе план был составлен, слово взяла Азула. План, конечно, надежный, да, ей этот план не нравился абсолютно, но мне он категорически не нравится, я не готова его принять, и снова по новой. Да, самым ярым ненавистником этого плана стала Азула, она вновь и вновь просто категорически отвергала, даже когда этот план мы проработали, и он был готов. Азула, подошел я к ней и, взяв за плечи, заглянул в глаза, у нас больше нет вариантов, милая, вообще, никаких, предложи альтернативу, и каждый из нас с радостью это примет. Эррр, нет, это было не милое рычание, это был реальный рык, мне без разницы, что вы там придумали или нет, этот план мы не будем использовать, мы не оставим столицу на разграбление аватару и его шайке. «Какое разграбление, Азула, огни тебя задери», — подключился Зука. «Им надо за 20 минут добраться до дворца и убить лорда огня. Как ты думаешь, где тут время хоть немного отойти с прямого пути ровно до столицы? Они все вместе в замок попрутся?» — закономерно спросила Азула. «Скорее всего, авангард в замок, а остальные вокруг. Если уже так говорить, то скорее всего остальные все еще будут сражаться на прямой дороге. Я уверен, 20 минут им с трудом хватит дойти до замка, поэтому авангард скорее бросится вперед. Даже если они заранее нападут, толку от этого мало будет, потому что тогда их встретит огненная волна», — ответил я. «Азула, мы не планируем сдавать столицу, и они не рассчитывают ее захватить. Не будет никакой осады, будет самоубийственный блицкриг, который мы и обломаем в самой его кульминации. Если все пройдет хорошо, то аватар как минимум задержится в замке, и его армию уже заплюют огнем, а потом и самого аватара мы раскатаем. Но у нас нет другого пути, принцесса», — произнес Ира очень серьезным тоном. «Мы уже это выяснили. Никто не рад этому, но другого пути нет. Вы можете не участвовать в операции, если это задевает ваши чувства». «Пожалуй», — тут он поставил точку, — «потому что Азула, конечно, насупилась. Это я так мило называю ее стальной прищур и недовольное лицо, но промолчала и приняла аргумент. Что же, можно приниматься за дело». За оставшееся время план был проработан и выглядел довольно просто. Примерно такой же, какой в теории мог бы быть у аватара. «Мы создаем авангардную группу для сражения с аватаром и лордом огня. В теории это я, Азула, Зука и Тов. На практике, конечно, Айра вмешался и пойдет с нами. Сражение с братом подразумевает под собой, что победивший займет трон, и если до этого дойдет, то сражаться будет Ира, по его словам. Что же, я могу его понять. Остальные будут за границей вулканических образований и вступит в бой, как только получит команду, а именно зеленая ракета вверх. Также на какой-то крайний случай есть красная ракета, отбой операции поступления всех, кто видит, и желтое, оперативное совещание. Двигаться такой колонной, задача, конечно, та еще. Впрочем, тут нет не то, что интернета, а даже радио, поэтому очень сомнительно, что нас, скажем так, спалят, но мы решили перестраховаться и разбить группу на 5 разных более маленьких колонн, которые должны окружить столицу с разных сторон. Путь должен занять 2 дня, и успеть мы должны с 6-часовым запасом. Больше брать нельзя, устраивать настолько большой полевой лагерь для всех вокруг, это слишком сложно. Конечно, самая важная и сама замаскированная под обычную торговую колонна была нашей. Правда, какого-то веселья это не добавляло. На самом деле все в нашей команде были морально истощены, потому что хоть какую-то разгрузку получить не удавалось. Даже те же угольные острова и то умудрились пойти Бизону под хвост, со всеми приключениями. И это еще мы с Азулой нормально держались, на фоне, так сказать, морального подъема от нашей встречи. А вот та же Тоф уже была, скажем так, постоянно раздраженно. Если после и этого события мы не получим нормального отдыха, хотя бы на недельку в нормальном помещении, то, думаю, начнем потихоньку отрицать трезвомыслие и находить удовольствие в сражениях. Короче, флягой слегка течь. Первый день поездки прошел на самом деле без проблем, всем было на нас без разницы. Наверное, стоило этого ожидать, но на деле мы были готовы к абсолютно разному раскладу, начиная от тем, что нас будет ждать армия, и заканчивая тем, что кто-то потеряется. Все это тщательно переживали и придумали разные планы на разные случаи. Ну и хорошо, что не пригодились эти все планы на самом деле. Еще немаловажный фактор моего спокойствия – учитель. С ним удалось размяться мне как мечнику, и мы регулярно тренировались, сражаясь. Сказать, что я его побеждал постоянно, ничего не сказать, в буквальном смысле ничего. Никто так не скажет. Он все еще спокойно мечем меня разделывал. Понятное дело, я не использовал на всю катушку магию, но это все равно было удивительно. Впрочем, результат боя не изменился, и когда на мое место пришла Азула, вот то заставило моего бедного учителя напрячься. Тут уже победа была вырвана всеми средствами, которые есть. Ну, что сказать, сильный маг земли, очень неприятный соперник для всех, кроме магов воды, конечно. Потому что менять ландшафт — слишком нечестная способность. Интереснее прошла ночь. Скажу честно, я не ожидал такого удара под дых, такого предательства. Но оно случилось. Театр. Гребаный театр. В этот раз не тот, который я уже встречал, а другой. Поэтому всю стыдобу надо было переживать повторно, в этот раз куда в более приличной компании, которая радостно меня туда потащила, кроме Азулы, потому что она уже знала, насколько события перевирают. А название было характерное: легендарный Кира и принцесса Азула захватывают Басингси. Впрочем, нет худа без добра, верно? Мой образ в очередной раз превратили во что-то близкое к местной культуре. Маска демона на лице, черные свободные одежды и катана за поясом. Похоже, так и войду в историю, черт возьми. А вот Азулу эти бесстрашные люди превратили в девочку в беде. Такую всю из себя приличную, да, вроде бы, сильную, которая постоянно попадет в заложники к плохому и злому аватару. Даже жалко, что сейчас палиться никак нельзя, потому что иначе Азула бы всех сожгла, а я бы рядом стоял и улыбался, потому что в этот раз не было бедолаги, который решил стать сценаристом. Поэтому мой характер претерпел невероятные изменения. Я любил говорить клишированными фразами, был немного маньяком, который любит крошить людей, а заодно превозмогал каждый бой над любым противником. Ах, ну и под маской у меня ужасные шрамы, поэтому я ее не снимаю, но ведь принцессе не важна внешность. Да, постановка была в том числе на тему любви. Не Ромео и Джульетта, как в прошлый раз, но вполне себе обычная драма. Легкая и развлекательная, но не без соплей. Вот ведь любит меня сватать с разными принцессами. Впрочем, это еще цветочки переделки персонажей. Ягодки настали, когда в нашу команду попала Тов. Мое имя Тов, потому что звучит твердо, произнес басовитым голосом мужик, который по размерам был больше глыбы, и такая я и есть. Минуточку, произнесла наша Тов, слушая это. Честно говоря, я словил легкую предвкушающую улыбку, потому что с наших образов она смеялась так, как не смеялась никогда. По голосу я парень, очень мускулистый парень. Ну, что, Тов, язвительно уточнила Азула, правда неприятно. Теперь ты понимаешь, ты что, шутишь? На лице девочки образовалась огромная счастливая улыба, лучшего актера для меня и не найти. Хе-хе, стоило ожидать, разочарованно выдохнул я, это же Тов. Впрочем, несмотря на наше общее недовольство, кстати, Зука выставили истеричкой, шоу помогло нам расслабиться. Я это понял, когда мы уже выходили из театра, и осознал, что таким расслабленным я не был никогда. И уже 10 минут все спорим и высмеиваем друг друга. Хотя обычное наше состояние, это угрюмые морды и иногда довольно едкие шуточки. Эх, идиллия. После этого обязательно должен быть перенос во времени, где идет тяжелый бой, и кто-то из нас погибает. БРР, через полчаса должно быть затмение. На позициях были уже все. Авангард же находился недалеко от главной тропы аватара. Мы должны видеть все сражения. Впрочем, с другой стороны, смотря на абсолютно расслабленных людей, у меня закралось тонкое ощущение, что о такой вещи, как затмение, едва ли кто-то в столице знает. И вот это уже плохо, потому что все наши планы строились на том, что они знают. В общем, новости никому из нас не понравились. Поэтому лично я воспринимал, что планы, как обычно, пойдут по одному месту, и придется на ходу импровизировать. До затмения 10 минут. Секунды идут как никогда медленно. Постоянно сверяемся с часами, но на горизонте абсолютно никого. Вообще, 5 минут, минута, и затмение началось. Луна встала перед солнцем, никто из наших магов огня не смог вызвать ни искорки, а секунды в ожидании потекли еще в 10 раз медленнее. Когда прошло 5 минут от затмения, я уже начал думать разное. Но за замком следит другая группа, где у нескольких людей в разных местах есть сигнальные огни, и никто не подал сигнала. Спустя еще 10 минут ничего не изменилось. А, аватар точно знал о затмении, задала вопрос Азула. Помним, да, на Бусти уже фанфик закончился, ссылка в комментариях и начался другой по Человеку-пауку, который близко дружит с Гвен-паук-хихи. Ну будет дружить. Также прошу чекнуть мой блог тут, хз как его назвать, там я пост выкатил, довольно важный для меня. 3.14. Глава 4. Затмение. Часть 2. Должен был знать, недоуменно ответил я. До конца затмения осталось максимум минут 5, и по идее аватар не успевает уже никак. При всем его желании и, учитывая, что он собрал армию магов, что вряд ли, уверен, если бы это событие состоялось, то половина его армии была бы простыми людьми. Просто физически невозможно пройти такой путь, сквозь все катапульты и подобную технику. Хотя, если собрать сотню магов земли, как Тов, да разбавить разведкой с воздуха хотя бы 3 магами воздуха. Но это чисто теоретически, а практически вряд ли магов на уровне ТОВ найдется хотя бы десяток. Да что там, 5 и то перебор, по-моему. Ну или я слишком переоцениваю эту девочку, что в теории возможно, а на практике нет. Другой вопрос, что, по-моему, отступать сейчас явная глупость для нас. Пусть в затмении у нас дела закончить не получится, не дай огни аватар вмешается. Ну, и мы не успеем за 4-то минуты. Впрочем, пора устраивать военный совет. Что делаем? Вкидываю я мысль, пока все еще обтекают, что аватар на вечеринку так и не пришел. О мыслях аватара надо подумать потом, произнесла Азула, найти, может, логику какую-то. Сейчас надо решить, сами мы идем на штурм или нет. Штурм точно, нет, произнес Ира. Это уже не аватар, который пойдет по прямой, а самая настоящая бойня со всех сторон, которая будет либо полным мясом, либо осадой города. Оба варианта нас не устраивают. Я думаю, мы должны малой группой проникнуть во дворец и предоставить место и возможность для огника между братьями, произнес я. Эта мысль есть у всех в головах, но мозг уж так устроен. Нам всем не хочется это делать, отводить всех и вся. Точно плохой вариант. Нам надо завершить это дело перед кометой. Иначе нас ждет полноценный конец войны, после которого скинуть АЗ уже будет сложно. Сомнительная логика, ответила Азула. Война уже окончена, так считают если не все, то многие. Агникай в любом случае решит все вопросы. Да и тот факт, что мы те, кто фактически закончили войну, будем за лорда Ира, явно склонит многих на нашу сторону. Идти мы должны прямо сейчас, произнес серьезный Ира. Иногда я жалею, что скорее всего больше мы не увидим того старичка, любителя чая, Ира. К сожалению, сейчас только лорд Ира будет всегда и везде. Такой уж менталитет народа огня. Если их главный будет не внушать страх и уважение, то скоро выстроится очередь, которая хочет силой помериться и обрести халявную репутацию и вес, если победит. Да, государство простому доходяге никто не отдаст. Но вот знать о таком будут все, и быстро. Акимару, ты сможешь нас как-то доставить до замка быстрее? Хороший вопрос. Пришлось срочно думать, как я могу забрать 5. Впрочем, мысль пришла быстро. Попробую воздухом облепить и тем самым, чтобы они последовали за мной, примерно так же, как я планировал людей, падающих с дирижабля. Их же, собственно, оторвать от пола, пожалуй, было самое трудное, потому что под подошвы воздуха как-то запихнуть оказалось не так легко, как могло бы быть. Впрочем, спустя секунду мы уже летели на довольно большой скорости вперед. Честно говоря, сейчас очень была заметна семейная черта между Эйрой и Азулой. Кажется, между ними куда больше общего, чем они хотят показать, потому их выражение лица и поза была невероятно схожи. Они пытались скрыть испуг за маской, а вот Зукайтов, не стесняясь, едва ли не орали, судя по лицам, едва себя сдерживают. Страшно в общем-то ребятам. А я наслаждался и наполнялся силой на высоте птичьего полета. Это хорошо. Мало ли, куда битва повернется, но победит в любом случае Айра. Этим решением я ни с кем не делился, но, черт возьми, я не собираюсь давать заднюю на финишной прямой из-за легкого косяка, несмотря на все местные устои и прочие условности. Впрочем, в замок мы залетели довольно быстро. Прошло буквально 10 минут, затмение уже закончилось, столица была абсолютно расслаблена, просто день, как день, осмыслить происходящее и наш косяк будет сложно. В любом случае, залетели мы через один из балконов и просто зашли, да, впятером, даже не скрываясь, с гордо поднятыми головами шли прямо к тронному залу. На пути нам иногда встречались люди, но видя мою маску, высокомерную Азулу или Зука, который выглядел так, как будто идет на войну и готов месить там всех, расступались в разные стороны. В тронный зал я распахнул двери 2 руками, да так, что они обе разлетелись в стороны. Азай сидел на своем троне, а у подножья собрались разные генералы, видимо, в данный момент обсуждалось что-то важное. «Брат мой», — громогласно произнес он, начиная снимать свой халат, который носил, «я пытался дать тебе шанс проявить себя». Но за время твоего правления весь высший аппарат народа огня увяз в коррупции, кумовстве и непрофессионализме. И я тут, чтобы это исправить, взяв легкую паузу, произнес старик, отбросив свой халат, явив под ним накачанное тело с буграми мышц под кожей. Ай да старичок, любитель чая, я вызываю тебя на огника и за трон и за наш народ. Пусть огни мне будет свидетелем. «После моей победы я казню всех вас», — только и ответил текущий правитель, сбросив с себя одежды и тоже явив довольно поджарое тело. Идти никуда никто не собирался, не тот случай, они оба тут же встали в стойку друг напротив друга. Что же, битва одних из самых величайших магов огня, не хватает пива и чипсов. Ну, а что, лезть вперед действительно не хочется, да и нельзя, не при присутствующих. Разве что аккуратно можно будет помочь, но это, судя по всему, не требуется. Оба воина по старым обычаям встали друг напротив друга, и никто из них не планировал отходить с линии огня. Впрочем, первую битву взглядами проиграл Азе и начал бросать огнем прямо в Айра. Вот тут я и понял, что волноваться ни о чем. Легкость, с которой тот отражал, впечатляла. Огонь просто разбивался об его руку после легкого движения, напоминающего чем-то мои воздушные ката. Хаем, а старик хорош. Я даже, кажется, понимаю, в чем суть этих поединков. Лично я прямо чувствую, как и так довольно высокое уважение к Айра растет. Но это пока чисто разминка, грубо говоря, прощупывают друг друга. Точнее, пока только Азе атакует. Впрочем, тем, кто шарит, достаточно увидеть, как Айра отбивается. Но, видимо, пошли ягодки, потому что банальные фаерболы закончились, и Азе, выполнив небольшое секундное кото, послал плотную струю огня. Впрочем, Айра, ни секунды не медлив, сделав шаг вперед и выкинув руку вперед, выдал свое пламя. И вот как-то я бы не сказал, что это самый обычный огонек. У Азе, да, самый обычный, пусть и сильный, огонь. А вот у Айра какое-то необычное пламя, тут уже точно. Не знаю, чувствую я так. Впрочем, огня было настолько много, что мне пришлось работать вентилятором и потихоньку вытягивать дым в коридор, засасывая нормальный воздух. Еще минут 10 битвы, и все поляжем. Впрочем, думаю, пары минут еще хватит. Скорость довольно большая, разминка закончилась. Два огненных вала встретились друг с другом и чуть отклонились в разные стороны. Стена огня прошла буквально в сантиметре от лица Айра, который даже не двинулся. У Азе, скорее всего, произошло почти то же самое, но нам не было его видно за стеной огня. Впрочем, стена развеялась, и за ней показался абсолютно целый, но слегка вспотевший лорд огня. Но все же, в отличие от вышеупомянутого Азе, передышка Айра не нужна была. Он, двигаясь, как маг земли и как будто колдуя также, выплевывал на огромной скорости камни, состоящие из огня. Невероятно на самом деле, он изучал боевые искусства других народов и приспосабливал их под огонь. Азе, видимо, тоже такого не ожидал и под напором такого плотного и быстро летящего огня слегка терялся. Все-таки, как ни крути, но ты ждешь от магов огня одного поведения и атак, а от магов земли – другого. Никто не ожидает нечто настолько необычное и, что самое главное, эффективное. Тем не менее Азе сдаваться не собирался и подавно и, довольно быстро приспособившись к атакам, начал отвечать. Впрочем, кажется, исход битвы был уже очевиден всем. Айра выглядел едва ли слегка грязным от сажи, но абсолютно спокойным, как будто выполняет какую-то обычную, будничную работу, не требующую даже и капельку внимания. В то же время Азе выглядел уставшим и запаханным, явно находясь в не самом лучшем положении. Вот только крыса, загнанная в угол, может очень больно укусить. Впрочем, Айра не пугала такая перспектива, поэтому он начал давить. Огонь в абсолютно разных атаках и концентрациях летел от него в текущего лорда огня, заставляя его уходить в плотную оборону. Но, как только появилась легкая передышка, Азе расстарался послать огромную волну пламени в Айра, закрывая ему обзор, сделал характерные движения, и сквозь пламя в старика полетела молния. Это был тот самый козырь Азе, ставка, которую очень трудно перебить. Он знал, что его брат не владел этой стихией, поэтому удивление на его лице было самой яркой эмоцией, которую от него видел любой находящийся в этой комнате. Ведь Айра, ожидая этой атаки, принял молнию на вытянутые пальцы и, проведя ее через себя, послал ее куда-то в потолок. Больше Азе сделать ничего не смог, лишь едва стоя на ногах. Впрочем, после такого трюка и сам Айра уже выглядел не таким бодрым, как минуту назад. Легкий пот, отдышка, и взгляд наконец-то приобрел хоть немного эмоций. Эмоцию, усталость. Однако тут же Азе попробовал зайти с другой стороны. «Дети мои, вы тоже предали меня?» — спросил он, наконец-то обратив свое величественное внимание на тех, кто зашел в комнату недавно. «Нет, отец», — махнул головой Зука, — «это ты предал нас. Я никогда. Еще 5 минут назад ты был готов нас казнить, перебила его принцесса, смотря на своего отца трудночитаемым взглядом, едва мы слегка возразили твоему мнению, как ты записал нас, Зука, в предатели. Ты посадил своего брата и человека, который фактически вырвал две самых важных победы из зубов Аватара. И ты говоришь, что это мы предали тебя, высказала свои слова Азула. Я твой сын, которого ты лично покалечил в детстве, взял слово Зука, а потом выгнал, как паршивого щенка, и если бы не дядя, я бы там где-то и сгинул. Я повел себя неправильно, но вместо того, чтобы научить меня, показать путь, ты лишь сделал то, что сделал. Поэтому я сам нашел свой путь. Я думал, что если ты так стремился к власти, то ты будешь хорошим правителем, наконец-то хоть что-то сказал Ира, поэтому добровольно отошел в сторону, даже уехав из страны, чтобы моя фигура не маячила перед тобой и не перекрывала твои слова. Я долгое время думал, что поступил правильно, что лучше так, чем вот это типичное грязное сражение братьев. Но ты умудрился превратить за столь короткий срок нашу страну в засилье разного рода лизоблюдов и взяточников. Ближайшее окружение лорда огня, сплошь люди, у которых за спиной море грехов. Но последней каплей стало, как ты решил зачистить свою семью, решив, что власть тебе дороже. Мы стов скромненько стояли в стороне, потому что нам-то как раз высказывать было нечего, кроме гласа народа. Земля крестьянам, заводы рабочим, я тебя даже в тюрьму не буду заключать, произнес Ира. Моя паранойя поняла, что время трубить трубу и следить за Азеем в оба глаза, если его решат оставить во дворце. Возникать со своей идеей точно не лучший вариант, я сделаю с тобой то же самое, что ты когда-то сделал со своим сыном. Выделю корабли и запрещу появляться где-то в крупных городах. Огнем только глаз не выжги, криво и ядовито ухмыльнулся Азей, поднимая свой взгляд на Ира. Шрам – это отличительная черта Зука, отрезал Ира, его история, боль и часть пути. Ты не достоин этого. Корабли команда из твоих людей, максимум, который ты заслужил своим правлением. Прощай, Азей, закончил Ира, снимая заколку, которая принадлежит лорду огня. Умер король, да здравствует новый король. Именно так, видимо, думали генералы, находящиеся в этой комнате, которые на такую речь зааплодировали. Ха, наивные. Дико извиняюсь, сейчас все по стандартному графику выложу на бусте, если шо вы знаете где. 3.15, глава 4, Урса, часть 1. Ну, победа, ура. В общем и целом, ощущение было какое-то странное. Скорее всего, это как-то можно описать, и в моем первом мире провели тучу исследований, но внутри лишь ощущение пустоты. Причем у всех нас, оно было настолько давящим, что мы даже не могли ощутить взаимопонимание на этом фоне. Все лишь механически принялись за свои обязанности. Айра начал масштабные чистки. Первым делом проверяющий орган полностью заменил на своих, а те уже в свою очередь полетели карать и вычислять всех и вся. Компромат рекой полился к Айра, который не спал днем и ночью, пытаясь разобраться, кого сажать, кого сжигать, кого на крючок сажать, а кто вообще молодец. Азула охотно сдавала всех и вся вокруг, как человек, который провел много времени около трона, Зука лишь обтекал и иногда праведно пылал гневом, читая отчеты о происходящем. Я же просто терся то тут, то там, иногда выступая пугалом. Боялись меня просто все, да дрожи в руках. Интересно, каким же монстриком меня считают. Впрочем, дело шло медленно, но уверенно, до одного случая, слегка подорвав концентрат королевской семьи. Это был довольно стандартный вечер разгребания дерьма за Азеем, если быть точнее, то его личные документы. Впрочем, шло это постепенно, сидели мы, значит, вот таким собранием. Я, Азула, Зука и Айра. Что я там делал? Ну, скажем так, меня уже частью семьи считают. Да я и сам не против. Читали документы, где бесполезные переписки, где что, куда. Поначалу мы, конечно, уже в который раз решили обсосать тему Аватара. 100 раз уже о нем говорили, а нет, каждый раз, как собираемся, кто-то да хочет обсудить эту тему. И все-таки в чем его план? Конечно, самый ярый фанат Аватара это Зука. Скорее всего хочет доказать, что он может победить кого угодно, сразившись во время кометы Сазина с нами. Эта версия была личной разработкой Тоф и Азулы, и они обе придерживались ее с бараньей упертостью. Мы уже пришли к выводу, что нападет он во время кометы, закатил глаза я, либо не нападет уже никогда. Давайте оставим эту тему, прошу, а иначе я скоро буду не соперником Аватару, потому что меня будет рвать от слова Аватар. Я все еще думаю, что он не нападет во время кометы Сазина. У Зука же была своя личная версия, что там Аватар запланировал, и он ее придерживался точно так же, как и Азула. Это просто нелогично. Я не знаю, почему вы все просто взяли и согласились с этим выводом, когда это у нас Аватар стал оплотом логичности. А, хмыкнул я, в любом случае, вариантов у него немного. Да или во время. Если после, то у него союзников не останется вообще, мы сожжем все места, которые трудно захватить. О, Аки, кажется, это про тебя письмо какое-то, прервал нас Эйра, протягивая мне бумажку, в которую я вчитался и потихоньку приходил в непонятное чувство. Ну, что там такое? Требовательно спросила Азула. Дай сюда, я прочту. О, итак, Акимару, сын Джира, умный ребенок, который закончил школу раньше времени, магией не обладает, но имеет удивительно хладнокровный разум, бла-бла-бла. Ей явно было не очень интересно читать, как меня там нахваливают, хороший, умный, усидчивый, бла-бла-бла, самый вероятный кандидат, бла-бла-бла, провести помолвку с принцессой Азулой. Руку, в которой был этот документ, я только опустил и уставился куда-то вдаль. Начал думать, анализировать. Это че получается, вместо всего вот этого ебаного кавардака, я мог бы сдаться и в итоге жениться на мелкой. По итогу, скорее всего, я бы спалился с магией воздуха, мне бы подобрали учителя, вряд ли казнили бы. Дальше я бы со всеми ресурсами принялся ловить аватара или захватывать Басингсе. Да, блеять, когда прошел игру, а потом узнаешь, что ты пошел по какому-то идиотскому пути вместо прямого. Теперь я понимаю, почему родители меня продали, черт возьми. Хотя не до конца, о моих отношениях с Мэй они не могли знать. Как, почему? Азай подхватил от нашего отца идею о выращивании поколения, пожал плечами Айра, и, видимо, хотел привить нашему роду хладнокровие и высокий интеллект. Да и тем более речь шла о помолвке. Почему я об этом не знала? Вскочилась Азула. А кто же девочек о подобном извещает? Невесело хмыкнула Ира. Так что тебя бы поставили перед фактом. Тогда бы еще посмели. Я бы была сначала злая, потом очень злая, а потом бы очень сильно удивилась, как-то растерянно проговорила Азула, явно падая в то же состояние, что и я, размышляя о жизни и о том, как все могло пойти. Пожалуй, нашим детям мы никогда не расскажем всю историю, произнесла Азула, таким голосом, который не подразумевает споров. Впрочем, я с ней согласно угукнул. Новости, конечно, замечательные. Впрочем, приуныли только мы с Азулой, по многим причинам, остальные наоборот лишь развеселились от происходящего. Предатели, черт возьми. Впрочем, этот легкий эпизод закончился и забылся довольно быстро. Ведь нашлись другие документы. Хранить на себя некоторый компромат это, конечно, опасно, но тут играет роль опять же излишняя уверенность в своей силе у наших лидеров. Кто проберется в кабинет лорда огня? Ну, вот и оставлял много чего. Письмо Урсы читалось с такими же глазами и реакцией, как и информация про нашу с Азулой свадьбу. После чего Зука сидел в прострации, а все остальные веселились. Ну, Азула в меньшей степени, потому что выяснилось, что ее мать жива, и она не знает, как к этому относиться.